Мисс Пресса 92. Ксенька вдруг ни с того ни с сего решила участвовать в конкурсе «Мисс Пресса 92». Тогда было время всяких конкурсов, профессиональных и не очень, смотров подрастающего девического поколения. Все эти «Мисс Россия», «Краса Москвы», «Самая-самая» Ленинского района. Отдавала это, конечно, такой пошлятиной и невольничьим рынком, что страшновато было за сестру. Но поскольку конкурс был все-таки хоть как-то связан с журналистикой, мы решили девочку нашу направить в этот подозрительный круиз по Средиземному морю, где эта мисс пресса и проходила. Готовились заранее. Я уже тогда впервые выступила в роли визажиста и фотографа, размалевав сеструху от души и поставив около дачной березки, рябинки просто на фоне оранжевого волосатого пледа. Ксенька была хороша. Мне и сестра нравилась, и мои фотографии. Надо еще было понять, в чем ей выступать. В бикини журналистки вроде бы рассекать не должны, а вот бальное платье вынь да положь. Попросили у маминой подруги, Майки Соболевой. Ее свекровь была женой посла в какой-то капстране, и гардероб имела соответствующий. Все эти шелка, атласы, кружева и габардины 50-х годов уныло висели мертвым грузом в Майкином не таком уж большом шкафу и очень теснили ее личные вещи. Но и выкинуть такие шикарные, сшитые именитой портнихой наряды, рука тоже не поднималась. Поэтому решили винтажное бальное платье позаимствовать у Майки. Выбрали тафтяное, черное, в пол, открывающее плечи и приоткрывающее грудь так, что каждая женщина в нем чувствовала бы себя королевой. А оставь его у себя, тебе нужнее. Подарок от Майки был царский. Димка Ксеньку постриг. Причем так беспорядочно художественно для того времени, что ее единственную из 20 претенденток не перестригали, оценив легкую руку, видимо, очень дорогого мастера. Он вообще рукастый был и умел все. Папа не мог просто так обойти эту ситуацию с конкурсом, и чтобы не нервничать, пока от девочки не было никаких конкурсных известий, сочинил для Ксеньки ругалки. Хотел, конечно же, чтобы она победила. Мобильных телефонов тогда не было, звонить она часто не могла, вот мы и волновались, и принялись ругать. Но она позвонила и сообщила, что конкурс выиграла, что теперь у нее есть корона, новенький москвич, и называть ее можно «Мисс Пресса». К ее возвращению гордый отец написал, издал и переплел книгу. Называлась она «Обидные ругалки для Ксеньки-задрыгалки». Есть такая примета, когда человек отправляется из дома по какому-нибудь важному делу, экзамены, устройство на работу, дальняя поездка, его надо ругать, чтобы ему сопутствовала удача. Причем ругать много и часто, любыми словами, кроме, правда, «дурак» или «дура». Сборник создан и отпечатан в одном экземпляре коллективом авторов издательства «Переделкино» октябрь 1992 года. Соискательницы чего-то непонятного, ныне путешествующие по Средиземному морю. Баллада. «Мы с мамкою знаем, на то Божья власть, что ты у нас, в общем-то, не удалась, поверь нам. Ведь ты же как пробка тупа. Тебя ж заплюет и освищет толпа. Как только ты крикнешь свое «Вуаля!», все сразу же прыгнут за борт корабля. От страха дрожа уплывут кто куда, и тут же над ними сомкнется вода. Морской телеграф застучит по складам, поднимется международный скандал, и тотчас, еще до вечерней зари, пройдут демонстрации в Бонне, в Твери. Потребует Клинтон решительных мер. Позор и презрение Ксении Р. Когда же и солнце исчезнет во мгле, останешься ты на пустом корабле, одна, как мигрень, абсолютно одна. Зачем это, Ксенька, тебе? «Нахрена?» Роберт Рождественский, удостоверение личности, Москва, Эстепона, 2002 год. А было это так. Сначала девочек загрузили в дальний подмосковный санаторий, где всех нарядили в белые хэбэшные тренировочные костюмы, выдали туфли на высоченных шпильках и стали учить красиво по модельному ходить. Они вырабатывали походку под руководством ходящих от бедра людей. Ходили долго и тщательно, пока не научились. В белых трениках, с вытянутыми коленками и на шпильках. Элегантно. Потом поезд. Москва-Одесса. И круизный корабль. Одесса, Стамбул, Венеция, Мальта, Афины, Каир. При том, что время пока не выездное, и девчонки впервые за границей. Каждый день экскурсия по городу во все глаза и каждый вечер какой-то конкурс. То интервью у гостей лайнера, то танцы, сольный номер, то выход в бальных танцах. Как Сенька потом задним умом поняла, конкурс этот был организован, чтобы повеселить участников круиза и придать ему больше вес. Как же конкурс красоты! Московские девочки с образованием, да еще и журналистки, выбирай любую. Была среди них одна, которая уже писала мемуары в только открывшиеся желтые журналы о своих амурных похождениях с известными актерами, причем писала открыто, называя имена и явки. И очень надеялась на хотя бы маленькую коронку мисс прессы, чтобы пойти дальше брать интервью. Поговаривали, что в круиз поехали бандюки, поэтому кому-то из инструкторов даже дали с собой пистолет, чтобы в случае несанкционированного захвата конкурсанток, видимо, застрелиться. В Каире столкнулись с новым тогда для российского туриста видом так называемого развода. Одна из девочек вдали от группы вскарабкалась на верблюда, чтобы показать дома потом крутые фотографии. Но была брошена на животном одна и долго смотрела вслед уходящему вдаль с ее фотоаппаратом погонщику. Потом, через минут 40 сидения на жаре, пришел пацаненок лет 5 и потребовал $10, чтобы помочь ей с верблюда слезть. Решили сначала, что это выпад против России. Потом поняли, что верблюд – средство наживы и сообщник мошенников. И вот, наконец, финал. Титул «Мисс Пресса 92» получает Ксения Рождественская. Первое место. Сальные взгляды папиков и бандюганов сразу обратились к сеструхе. Один, особенно жирный и бандюганистый, на глазах у всех подошел прямо к Ксении и, ухмыляясь, показал ей пачку денег. Не пачку, а пачку! И сказал, мерзко оглядев, «Ну, пошли, возьмешь у меня интервью». «Да нет, спасибо, у меня есть деньги», — наивно ответила мисс Пресса. Какая была шикарная немая сцена! Из жюри донесся голос Александра Градского. «В Чернобурке, на Москвиче, и такая независимая журналистка! Браво!» Хотя вряд ли кто-то с ней мог конкурировать. «Красавица, умница, и в майкином посольском платье, да с моими фотографиями, и папиной поддержкой в виде ругалок». Сам поехал рано утром встречать ее на Киевский вокзал, счастливый и очень гордый. «Приехала наша-то вся в Чернобурке с диадемой самоцветов и бумажкой на машину, тоже счастливая и гордая. Дома висела стенгазета». Мы почему-то всегда делали такую вот наглядную агитацию. Вся в ругалках, Ксенькиных фотографиях и поздравлениях. Единственное кольцо бирюзовое, которое бабушка надела ей на палец перед поездкой, бирюзовое в голубизну от сглаза. Обязательно носи, не снимай. Стало по приезде ярко-зеленым. Цвет катастрофически поменяла. Видимо, всю зависть девичью на себя переняла, надо же. Через пару дней поехали забирать призовой «Москвич». Забрали. По дороге на дачу он стал на скорости рассыпаться на мелкие детали, теряя практически мотор, пока в него из-за внезапной остановки не врезалась какая-то легковушка. Жертв удалось избежать, хотя удар был приличный. пригласили народ отметить приз на дачу. Гости проходили мимо искореженного москвича, благодаря Бога, что девочка наша уцелела. А девочка встречала всех в бальном платье, которое опробовала уже на конкурсе, с красной лентой через плечо с надписью «Первое место», сияющей диадемой и в розовых дутых домашних тапочках-свинках. Помните, такие огромные тапки-зверушки были очень тогда популярны? Вот такая Золушка. А еды тогда приготовили кучу. Кулебяку на три угла делали и на четыре. Делали и с одной начинкой. Кулебяки вообще очень всегда любили и хорошо готовили. С запасом, а не впритык, чтобы гостям с собой досталось. Кулебяка. Замесить опару из половины всей муки, двух стаканов воды и дрожжей, накрыть полотенцем и поставить в теплое место. Когда опара поднимется, добавить соль, сахар, растительное масло, остальную муку и вымешивать тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Снова положить тесто в посуду, поставить в теплое место, чтобы подошло второй раз. Для начинки рыбное филе обжарить, или можно использовать готового лосося в собственном соку, смешать с мелко нарезанными зеленым луком и петрушкой. Для второй начинки предварительно замочить и отварить сушеные грибы, нарезать и пережарить с нашинкованным репчатым луком. Для третьей обжарить на масле мелко нарезанный морковь, репчатый лук и смешать с вареным рисом. Раскатать тесто для кулебяки, выложить им высокую форму для выпечки. Мысленно разделить противень на три угловые части. Выложить слой рыбы с зеленью, формируя наклонную горку. Горку застелить блинчиком и выровнять с противоположной стороны слоем риса с морковью. Застелить вторым блинчиком. Сверху выложить грибы с луком и накрыть третьим блином. Защипнуть края и выпекать до красивого нежно-коричневого цвета в прогретой духовке при умеренном огне. А на самом деле, чтобы не морочиться, можно было бы спокойно смешать все три начинки и сделать просто кулебяку. Но на три угла, конечно, пафоснее и к случаю. Для кулебяки понадобится для теста 1 килограмм муки, 2 стакана теплой воды, 3 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка сахара, 25-30 граммов дрожжей. Для начинки 500 граммов рыбного филе, лучше лосось, судак или треска. Лук зеленый и зелень петрушки нашинковать. 100 граммов сушеных белых грибов, замочить на ночь в холодной воде. Отварной рис. Морковь, сколько любите. Масло растительное для жарки. Соль и перец по вкусу. Нажарили баклажаны с майонезом и чесноком. Картошку наварили с укропчиком. Мясо запекли, как тогда модно было с майонезом. Называется почему-то такое блюдо «мясо» по-французски. Хотя мне как-то не верится, чтобы французы придумали запекать что-то с майонезом. Не в их вкусе это. Соус к мясу, да. Майонез отдельно, возможно, хотя к мясу, наверное, все-таки кетчуп, если по-простому, а не майонез. Просто рецепт этот хоть нежен и вкусен, но совсем уж не французский, на мой взгляд. Да и делалось это, наверное, только для того, чтобы смягчить жесткое советское перестроечное мясо. Мясо по-французски. Мясо промыть, нарезать поперек волокон небольшими кусочками, хорошенько отбить, натереть с двух сторон перцем и специями и выложить на смазанный маслом противень. Отдельно смешать майонез, сметану и сливочный сыр. Посолить, еще чуть поперчить, добавить зелень и перемешать. Смазать мясо этим соусом. Лук нарезать полукольцами, залить на минуту кипятком. Затем воду слить, а лук положить на мясо. Сверху положить слой нарезанных грибов и снова смазать соусом. Посыпать мясо тертым сыром. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Вам понадобится 200 граммов твердого тертого сыра, 1 банка консервированных целых или уже нарезанных шампиньонов, 2 репчатые луковицы, нарезать полукольцами, 1,5 кг мякоти, говядины или свинины. Для соуса понадобится майонез, сметана и сливочный сыр с зеленью типа Филадельфия. В равных пропорциях специи по вкусу. В общем, ели пили в основном не за первое место, а за второе рождение Ксении. Уж очень эта исковерканная машина произвела на всех впечатление, и хором читали ругалки. «Ох, как для Ксентеря какашки сочиню я обзывашки!» Проявила Ксенька прыть, вышла в море мелко плыть. «Хай-ля-ля, ой-лю-лю!» Но я ей вот что заявлю. Со всей своей оравой, вдали от берегов, ты потакаешь нравом буржуев и врагов. Танцуя до икоты, ты под не наш мотив позоришь теплохода здоровый коллектив, вертя блудливо задом на ихнем сквозняке, порочишь ты тем самым культуру СНГ. Страна, где мощь ослабла, где холод и нужда, в круиз тебя послала, а ты ее куда? Обидно мне особенно, что ты, презрев отца, бросаешь тень на особенного великого певца. Ты не права, участница, настолько не права, что у меня окончаются приличные слова. А заканчивались ругалки вот такими стихами. Нескромная по сути, не миска, а мучение, нахальная до жути, до ума помрачения. Теперь ее положено ругать. Так полагается. Но что-то мне не можется, с чего-то не ругается. Кончилось мое веселье, хватит, больше ни гу-гу. Я соскучился по Ксеньке. Я без Ксеньки не могу. Роберт Рождественский, удостоверение личности, Москва, Эстепона, 2002 год.